В октябре этого года митрополит Антоний выступал в Доме художника в Москве. После своего доклада он в течение нескольких часов отвечал на вопросы аудитории. Но на все вопросы так и не ответил за нехваткой времени. Мы пригласили митрополита Антония к нам в студию и попросили его ответить хотя бы на некоторые из оставшихся вопросов. От четырех человек поступили записки с вопросом о духовнике. Духовник унижает, контролирует через других, уходит от разговора, доверие растаяло к нему. Возможно ли прекратить с ним отношения? Это вопрос очень многогранный и сложный. Но для начала я скажу следующее. Слишком легко мы называем священника, к которому мы обращаемся для исповеди, духовником. Духовничество – это задача сложная, богатая. Всякий священник может заслушать исповедь, молясь вместе с тем, который кается перед ним. Всякий священник может прочесть молитву о том, чтобы человек был прощен в тех грехах, в которых он действительно искренне кается. Но не всякий священник может дать совет, потому что совет должен исходить не только от знания Священного Писания, но и от углубленного, сколь возможно углубленного, личного опыта духовной жизни. Поэтому надо было бы различать священника, у которого ты исповедуешься, священника, к которому ты можешь пойти за советом, будь то на исповеди или вне исповеди, и, наконец, то чудо духовной жизни, которое называется старцем, то есть человека, которого Бог наделил таким прозрением, таким пониманием путей своих и путей духовной жизни, что он может иногда одним словом, одним движением души человека переменить и наставить на путь правды. И вот большой соблазн для молодого священника, которого только что научили рудиментарно правилам духовной жизни, потому что научить с кафедры это невозможно, стать вдруг младостарцем, то есть не выросший даже в меру священства или пастырства, начать людей учить, им указывать пути Божии. Первое условие, которое я бы поставил для духовника, это способность безмолвствовать и вслушиваться в то, что совершает Дух Святой в душе человека, и в то, как этот человек может, умеет отозваться на действие, на зов Святого Духа. Первое условие духовника – это способность молчать, благоговейно прислушиваясь, благоговейно вглядываясь в другого человека. И, связанная с этим, способность ему сказать: «Я могу с тобой помолиться, я буду о тебе молиться, но я тебя наставить не могу, потому что я не прозрел твоего пути, не слышал голоса Духа Святого, который тобой руководит, и не имею достаточного опыта для того, чтобы тебе указать путь». Ни один человек не может взяться за то, чтобы другого взять за руку и ему сказать: «Доверься мне, я тебя от земли приведу на небо». У каждого свой единственный неповторимый путь, и только прислушиваясь молитвенно к действию Духа Святого и к отклику человека, можно ему помочь. И в этом отношении очень многие священники погрешают. И погрешают, я бы сказал, часто губительно для тех, которые к ним обращаются. Во-первых, действительно бывает, что духовник унижает посомого. Не потому, что он хочет его унизить, а потому, что он его ставит в положение подвластного. Вторая жалоба, которая была представлена, это то, что порой духовник или лжедуховник контролирует человека через других. То есть, конечно, в худшем случае он с ними делится тем, что он слышал или на исповеди, или в беседе, где человек открыл свою душу и раскрыл свою жизнь. Но даже не входя в такую крайность, духовник может создать себе впечатление о другом человеке и, говоря о нем с окружающими людьми, передать это впечатление так, что эти люди, во-первых, меняют свои отношения к тому, кто ходил к этому духовнику, а во-вторых, могут и воздействовать на него, то есть оказывать давление, попробовать его направить так, как духовник этого хочет. У меня был пример такого духовника, не на моем личном опыте, но видел, как это совершается, духовника, который, например, запрещал всем другим, кто у него исповедовался, иметь какое бы то ни было общение с одним из своих духовных детей, для того, чтобы его заставить, принудить так жить, как ему было велено, когда человек этот явно не мог этого совершить. Часто бывает, что священник, который в сущности может давать распоряжение, но не в состоянии понять проблемы другого человека, удовлетворяется тем, чтобы он ему приказывает, делай то или делай сё. Но от разговора, то есть от обсуждения, он отказывается, потому что он или сознательно, или полусознательно себе отдает отчет в том, что он не способен ответить на вопросы, которые ему будут поставлены. Возможно ли прекратить отношения со своим духовником? Не надо их завязывать. Надо ходить на исповедь долгое время и удостовериться в том, что человек тебя с благоговением воспринимает, вслушивается в тебя, старается тебе всячески помочь, раньше, чем войти в более тесные отношения, ему сказать, знаешь, я тебе настолько доверяю, что я тебя попрошу меня взять за руку и хоть немного повести, не всю жизнь, не от земли на небо, а в течение какого-то времени, пока ты сам будешь сознавать, что ты меня понимаешь, и я буду сознавать, что я тебя понимаю. Более постоянные отношения такого рода духовничества надо завязывать только с такими людьми, которые действительно испытаны как духовные руководители, и то оставляя возможность тому и другому обратиться к кому-то. Вот то, что мне хотелось бы ответить на эти 4 вопроса. Значит, отношения все-таки можно прекратить, если произошла ошибка и завязались эти отношения неправильно? Я думаю, что порой надо прекратить. Лучше всего было бы прекратить по взаимному согласию, но иногда приходится разорвать связь, потому что ты чувствуешь, что человек тебе чужд, что он тебя не понимает, что не понимает вообще, о чем ты говоришь, и что он не может быть своим спутником в духовной жизни.